Культура мысли и сердца. Дух знает устремление к совершенствованию, в котором звенят все колокола космоса. Сердце. Для того, чтобы устремиться по пути красоты Духа, прежде всего надо явиться творителем прекрасного в области мысли. Мысль ведь как тонкая огненная энергия, основа всего, мера всех вещей, причина Вселенной. Первая предпосылка культуры Духа – культура мысли. Дисциплина мысли истинно – самый волшебный сад красоты, за которым мы можем ежедневно, ежеминутно ухаживать и его растить. Нужно достичь алмазной чистоты мысли. Именно чистота, возвышенность и огненность мысли творит высшую красоту, красоту подвига и духовности. Надо созидать гармонию мысленных волн, чтобы они, очищенные огнем Духа, как солнечные лучи распространялись равномерно во все стороны, но не метались, как хаотические вихри или бессознательные лоскутки, над чем не имеем власти. Наша душа и Дух наш – храм Божий, и все, что из него исходит, должно быть искрами высшего света. Вот почему нам надо принять на себя громадную ответственность за свои мысли. Ибо даже архат не уничтожит следствие мысли и слова. Агни-йога. Мысль способна возродить и поднять. Мысль способна также омрачить и убить. Величайшее зло – загрязнить светлую красоту мирового пространства своей нечистой мыслью. Мысль должна внести красоту и гармонию не только в жизнь человека, но мысль, как творческое начало, должна творить и красоту космоса, украшая пространство цветами света, цементируя пространство огненными, возвышенными вибрациями. Чистая мысль стремится присоединиться к космической мысли. И космическая мысль действует в человеке взаимообразно, когда он думает о благе человечества и о беспредельности. Это есть творческая мысль, стремящаяся сознательно сотрудничать с эволюцией мира. И мысль о других, очищенная в пламени любви, созидает высшую красоту. Что же чище омоет дух, нежели мысли о благе других? Листы сада М. Мы должны мыслить о прекрасном, мыслить о возвышенном и духовном, мыслить о будущей гармонии человечества, складывать в своих мечтаниях наши будущие конкретные ритмы и действия на помощь миру, построить образы и идеалы, которые мы желали бы увидеть воплощенными в человечестве. Именно этими светоносными мыслями мы должны остановить тот поток безобразия, хаоса и разрушения, которые люди своими мыслями посылают в мир. Ведь долг каждого – стремиться спасти планету от лика безобразия, для того, чтобы возвысить ее из бездны тьмы к вершинам света. Таким образом, истинным и величайшим Творцом и Созидателем человек является в царстве мысли, если примем во внимание, что ни одно явление на свете не происходит без прямого или косвенного мысленного импульса. Потому и учение живой этики говорит, что высшее творчество человечества осуществляется в мире незримом, в тонком и духовном мире. Здесь каждый является или созидателем-художником, или же разрушителем. Для того, чтобы стать в своих мыслях истинным созидателем в высших сферах, нужно явиться творителем прекрасного в своем сердце, как в высшем синтетическом органе нашей духовной сущности. Самые мелкие свои мысли нам надо контролировать и очищать огнем своего сердца. Потому мы, прежде всего, должны стать прекрасными в своем сердце, ибо основа человеческого самосовершенствования – в сердце. Мы должны воспитывать и утончать свое сердце, бесконечно углублять свои чувства, заставить зазвучать все тончайшие струны нашего духа. Уже в Библии сказано, что высшая мудрость заложена в сердце. Тоже подтверждает и учение живой этики, что в сердце, как обители Бога, дремлют все энергии мира. В чаше сердца заложен весь вековой опыт нашего духа. Но для того, чтобы сердце было истинной храминой высшего, оно должно быть непрестанно очищаемо. Чистоту духа все учения человечества считали даром божественным, царственным достоянием, венчающим нередко главы униженных и обездоленных в мире сем. Ибо истинно блаженны чистые сердцем, яко узрят они высшее. Символом такой чистоты сердца является дитя, которое причастно еще славе Царства Небесного. Дитя пришло гостить в юдоль земную из мира огненного, и крылья его духа посеребрены еще искрами небесных грез, а во взгляде его покоится невинность небесной лазури. Дети – цветы земли, принесшие в этот мир трепет красоты неземной. Но именно перед ребенком теперь раскрывается жизнь как великая задача и урок, данные ему для того, чтобы он искры небесные в своем сердце пополнил и увеличил в подвиге жизни. Становясь взрослым, он уже сознательно должен настроить ритм своей жизни в созвучии с биением чистого сердца. Именно нужна полная сознательность жизни для того, чтобы сердце стало непрестанным излучением света. Чистое сердце каждое биение свое шлет на помощь ближнему. Оно познало огонь любви и самопожертвования, этот дар миру пламенно устремленного сердца, этот источник беспредельной красоты. Такую красоту в своем сердце несут великие подвижники, истинно любящие. Они осуществили идеал любви – смотреть на своего врага совершенно объективным взглядом, как на своего брата, подойти к нему с заповедью «Господом твоим». Такая же творительница красоты есть и мать, охраняющая священный огонь в душе своего ребенка. Такая красота открывается и в чистой, возвышающей любви между женщиной и мужчиной, в любви, которая зиждется на содружестве духа, на совместном горении к идеалам и совместном созидании храма жизни, освященного светом благодати. Если бы супружество было олицетворением гармонии душ и аур, и гармонии высших устремлений, то истинно, каждая такая семья являлась бы очагом высшего света на земле. Но существует еще любовь, озаряющая дух человека несравнимым, неземным сиянием. Это безграничная любовь и преданность учителю, тому, кто духовно устремленному человеку дает высшую значимость, содержание и насыщение жизни. Таково отношение любящего ученика к своему учителю, связанное лучезарной серебряной нитью. Эта нить истинно лестница в дальние миры. Священным огнем горит эта связь высшей любви. На этих примерах мы видим, что поистине любовь, движущая вселенной и водящая эволюцию всех миров и всех существ, есть самый мощный творец самой озаренной красоты, как в микрокосме сердца человека, так и во всей звездной беспредельности. Так сердце должно стать в человеке таким центром, излучающим красоту, солнцем космоса, что о нем можно было бы сказать словами учения живой этики. Когда говорим о сердце, говорим о прекрасном. Или в другом месте. Сердце несет в себе красоту бытия. Сердце, как творческий магнит, воспринимает и накопляет космические энергии, творит и посылает новые, весьма тонкие огненные энергии. Так сердце, находясь в вечном обмене и сотрудничестве, живет в тонком мире. Потому оно, светом своего чувствознания, видит то, чего не прозревает интеллект и наши физические глаза. Только сердцем прозреваем красоту мира. Беспредельность. Или, как говорит Фома Кимпийский в своей книге о подражании Христу, «Когда бы ты был добр и чист внутренно, тогда все видел и постигал бы право и без затруднения. Чистое сердце проникает и небо, и преисподнюю». «Люди обыкновенно не видят ни земных и ни вещественных красот», говорит и отец церкви Григорий Ниский. «Над ними всеми есть красота, которую узрят чистые сердцем». Именно, как вещает и учение живой этики, явление высших и тонких сфер будет соответствовать состоянию сердца. Так сердце, уже звучащее пространственным ритмом,